Глава 19, часть 2. Томила. Я положила дремлющего Николаса в колыбельку. Несколько минут постояла рядом, дожидаясь, пока он заснет. На самом деле оттягивала момент, когда нужно будет дать герцогу ответ. Он уже прилюдно назвал меня женой, значит, другого ответа, кроме как мое радостно «да», на свое предложение не ждет. Но готова ли я дать этот ответ? Перед тем, как к нам валился Эраст, я собиралась сказать Кэмерону, что не буду его любовницей. Полагала, что ничего другого он мне предлагать не собирается. Была уверена, что после этого гордый дракон пошлет меня лесом, повернется и умотает в свой замок на вершине горы. А я приду в себя после ушиба головы, и мы с Николасом отправимся в соседнее королевство, как я и планировала. Но появление Эраста все поломало, весь мой стройный план. Кэмерон взялся защищать нас с малышом, да так активно, что сам чуть Богу душу не отдал. И глядя, как он рубится за нас не на жизнь, а на смерть, я вдруг почувствовала прилив благодарности. Захотела отплатить за его поступок. Нет, конечно, я не собиралась прыгать к лорду в постель и выражать признательность телом, но и послать его, как собиралась, уже не могла. Теперь стало еще хуже. Заявление, что я его жена, окончательно снесло мои шаблоны и настройки. Жена — это ведь не любовница. Это всерьез. Разводы у драконов не предусмотрены. Единственное исключение, если женатый дракон встретит свою пару. Но истинная Дэниела умерла, значит, и развода по этой причине не будет. И еще, если я выйду за него замуж, то навсегда останусь в этом мире, и он это знает. Зачем я нужна Кэмерону, который еще вчера меня на дух не переносил, а сегодня целует мои руки и сражается за меня с другим мужчиной? В качестве замены Томилы Эллингтон, которую он по-прежнему любит, даже невзирая на появление в его жизни истины? Кто их знает, драконов этих, что у них в головах и сердцах творится? У них ведь истинность чует драконья ипостась, а что при этом испытывает человек, я понятия не имею. Совпадают ли чувства дракона и чувства мужчины? Поэтому я задавалась вопросом, буду ли я женщиной, должной утолить боль мужчины по его умершей супруге, или мне предлагается стать женой ширмой, которая будет прикрывать холостого, богатого и знатного дракона от назойливого внимания других женщин. Что он собирается мне сказать? Какую роль я буду играть в его жизни? «Томила, иди ко мне!» Негромко позвал Кэмерон. «Хватит уже придумывать разные ужасы про меня!» «С чего ты взял, что они про тебя?» Я нервно вскинула на него взгляд. Герцог ухмыльнулся. «Значит, насчет того, что в твоей голове ужасы, ты не возражаешь. Хотя они и не про меня». «Про тебя тоже», — призналась я и пошла к кровати. «Правда, чего гадать? Надо просто объясниться». Села на край кровати на безопасном расстоянии, но так, чтобы герцогу не пришлось повышать голос. И Николас не проснулся от громких звуков. Скрестила руки на животе в защитном жесте и предложила. «Ну, говори». В следующее мгновение герцог сделал короткое движение, и я оказалась у него на коленях, в крепких объятиях, прижатая к груди. Он тут же зарылся носом мне в шею, длинно втянул в себя воздух и довольным голосом протянул. «Вкусная Томила! Ты есть меня, что ли, собрался?» Я нервно хихикнула, чувствуя, как от его дыхания по шее и плечам побежали мурашки. «Чертовы мурашки! Любимицы авторских дамских романов! Кто вас сюда звал?» «Съел бы, потому что ты очень аппетитная, но лучше поцелую. После того, как поговорим». Уверенно сообщил герцог и еще крепче прижал меня к груди. «Ты же ранен! Не надо прижимать меня так сильно! Кровотечение откроется!» Попыталась я возразить, но толку-то от моих протестов. Герцог лишь фыркнул. «Меня целитель уже вылечил!» И прижался губами к моей шее. «А у меня опять эти мурашки, будь они неладны!» «Похоже, да поговорить мы не скоро доберемся!»